По случаю 23-й годовщины со дня кончины великого Ким Ир Сена, российский интернет-журнал Leaf Journal поместил полный текст его бессмертного классического труда «Пусть вся нация, сплотившись, ускорит объединение Родиной» и его фотографию.